Глава 12. Пир. Настал великий, а вместе с тем и последний день исследовавших друг за другом крестин, конфирмации и свадьбы, благодаря которым предавались веселью хозяева Шипогана. Брак Розы Арше и Бернарда Микелона по отпраздновании его в течение утра в присутствии официального представителя гражданского права должен был затем совершиться в церкви. После этого в полдень за свадебной трапезой должны были собраться приглашенные, число которых значительно увеличилось при обстоятельствах, уже нам известных. В самом деле, пора было покончить с этими торжествами, иначе все графство Лапрери и даже округ Монреаль поместились бы за гостеприимным столом Томаса Арше. На завтра должен был начаться разъезд гостей. Де Вадрели вернутся на виллу Монкальм. Жан покинет ферму и, без сомнения, появится снова лишь в тот день, когда должен будет стать во главе партии реформистов. Что же касается его товарищей с Шипогана, то они будут продолжать свое ремесло охотников, лесных бродяг, которым они занимались в течение зимнего времени года, в ожидании той поры, когда они присоединятся к своему приемному брату, в то время как семья примется снова за свои обычные работы на ферме. Что касается гуронов, то они возвратятся в селение Вальгатту, где племя собиралось приготовить Николаю Сагамору торжественную встречу, когда он явится впервые раскурить трубку у очага своих предков. Мы уже видели, что мэтр Ник был да нельзя мало польщен почестями, предметом которых он стал. Твердо решившись, к тому же, не менять своей конторы, название вождя племени, он имел по этому поводу разговор с Де Вадрелем и Томасом Арше. «Вам легко шутить!» — твердил он. «Перед вами нет трона, готового вас поглотить!» «Любезный Ник, не следует придавать этому такого значения», — ответил Де Вадрель. «А каким образом принимать это иначе?» «Эти добрые люди не будут настаивать, когда поймут, что у вас нет никакой охоты поселяться в Гуронском вигваме». «Ах, вы их совсем не знаете!» — восклицал мэтр Ник. «Не будут настаивать! Да они станут преследовать меня вплоть до Монреаля! Они будут производить демонстрации, избежать которые я буду не в состоянии! Они будут ломиться в мою дверь! А что скажет моя старая Долли? Нет ничего невозможного в том, что я буду все-таки вынужден расхаживать в мокасинах на ногах и с перьями на голове!» И добряк, которому было вовсе не до смеха, в конце концов принимал участие в хохоте своих собеседников. Но всего труднее ему было ладить со своим песцом. Леонель, проказничая, обходился с ним таким образом, словно он уже стал наследником покойного гуронского вождя. Он уже перестал называть его мэтром Ником. Он говорил с ним лишь в третьем лице, подражая обычному напыщенному слогу индейцев. И, как это подобает всякому воину Дальнего Запада, он предложил ему на выбор прозвище «Лосиного рога» или же «Хитрой ящерицы», что, конечно, не хуже «Соколиного ока» или «Длинного карабина». К 11 часам во дворе фермы составилось шествие, долженствовавшее сопровождать новобрачных. Поистине, оно было вполне достойно вдохновения юного поэта, если бы муза Леонели не стремилась отныне к более высоким материям. Во главе шли Бернард Микелон и Роза Арше, держа друг друга за мизинцы, оба прелестные и сияющие. Затем отец и дочь Де Вадрели рядом с Жаном. За ними отцы, братья, матери и сестры новобрачных, а в заключении мэтр Ник со своим писцом, а следом за ними члены гуронской депутации. Нотариусу не удалось уклониться от этой чести. чрезвычайному сожалению Лионеля, его патрону не доставало только индейского костюма, татуировки, раскрашенных туловища и лица, чтобы быть достойным представителем рода Сагаморов. Обряды совершались со всей пышностью, которой требовало положение семьи Арше. Звонили в большие колокола, было много песнопений и молитв, усиленная пальба из ружей. И в этом шумном концерте ружейных выстрелов гуроны участвовали так кстати и так дружно, что им не приминул бы рукоплескать Нафанаил Бумпу, знаменитый друг магикан. Шествие возвратилось на ферму целой процессией. Роза Микелон на сей раз шла под руку с мужем. Торжественность этого утра не была нарушена ни малейшей случайностью. Тогда все разбрелись кому куда было угодно. Может быть, мэтру Нику пришлось испытать некоторые затруднения, когда ему захотелось покинуть своих гуронских братьев, чтобы отвести душу в обществе своих друзей канадской расы. Более чем прежде жалкий, он непрестанно твердил Девадрелю: «Ей-богу! Уж я не знаю, каким образом я отделаюсь от этих дикарей!» Тем временем, кто был по горло занят, на кого наседали, кого бронили с полудня до трех часов, когда должен был быть подан свадебный обед, согласно древним обычаям, то это был Томас Арше. Конечно, Катерина, ее сыновья, ее дочери — все спешили прийти ему на помощь. Но заботы, вызываемые столь важным пиром, не давали ему ни минуты отдыха. Действительно, не только следовало удовлетворить требовательные желудки, надо было угодить еще стольким же вкусом. А потому меню обеда заключало в себе все разнообразие обычных и необычных кушаний, из которых состоит канадская кухня. На громадном столе, за которым должно было поместиться 150 приглашенных, было уже разложено столько же ложек и вилок, завернутых в чистую салфетку, и стоял металлический кубок. Ножей не было, так как каждый должен был употреблять тот, что имелся в его кафтане. А также не было хлеба, потому что только сладкая лепешка допускалась на свадебных обедах. Кушанье, перечень которых будет еще сделан, одни холодные стояли уже на столе, в то время как другие, горячие, будут подаваться друг за другом. Это были миски с горячим супом, из которых шел душистый пар, разнообразные жареные или вареные рыбы, пойманные в пресной воде Святого Лаврентия и в озерах, лососи, угри, щуки, белорыбица, окуни, туради и маскинонги, целые кучи уток, голубей, перепелок, куликов, барашков и белок, затем, как блюда более существенные, индейки, гуси, дрофы, выкормленные на птичьем дворе фермы, одни подрумяненные на вертелах, другие — плававшие в массе подливки с пряными кореньями. Далее горячие пироги с устрицами, паштеты, рубленное мясо, приправленное крупными луковицами, задние бараньи ножки, вареные в воде, жареные кабаньи хребты, кушанье индейского происхождения, ломтики лососины, поджаренные на вертеле, наконец, два сорта чудесной дичины, которая должна была бы привлекать в Канаду знатоков еды старого и нового света. Язык бизона, столь ценимый охотниками прерий и его же горб, сваренный в собственной шерсти и приправленный пахучими листьями. Пусть прибавит ко всему перечисленному соусники, в которых дрожали релиш с 20 сортов, вороха овощей, созревших в последние дни индейского лета, пирожные всех сортов и особенно хрустящие печенье или блинчики, за приготовление которых дочери Катерины Арше пользовались не имевшей себе равной славой, разнообразные фрукты, большой сбор которых дал сад, и, кроме всего этого, в 100 бутылках различной формы сидр, пиво в ожидании вина, водки, рома и джина, прибереженных к десерту. Просторный зал был очень искусно убран в честь Бернарда и Розы Микелон. Свежие гирлянды зелени украшали стены. Несколько кустарников, казалось, выросли как бы нарочно по углам. Сотни букетов пахучих цветов были расставлены в оконных нишах. Одновременно ружья, пистолеты, карабины — все оружие семьи, в которой было столько охотников, там и сям образовали по стенам декоративные группы. Молодые супруги занимали места в середине стола, имевшего форму подковы, как расположены водопады Ниагары, которые грохотали в 150 милях на юго-запад от фермы. Да и за столом этим настоящие каскады должны были быть поглощены недрами этих франко-канадских желудков. По обеим сторонам молодых сидели отец и дочь де Вадрели, Жан и его товарищи по Шамплену. Напротив, между Томасом и Екатериной Арше, восседал мэтр Ник с главными воинами своего племени, несомненно, желавшими посмотреть, как будет себя держать их новый предводитель. Николай Сагамор намеревался обнаружить аппетит, достойный своей родословной. Само собой, разумеется, наперекор всяким обычаям, и ради этого исключительного случая детей допустили к столу взрослых. Среди родных и друзей, вокруг которых сновала целая рота негров, специально нанятых для услуг. В 5 часов был сделан первый приступ. В 6 часов произведен был перерыв военных действий не с тем, чтобы подобрать убитых, но чтобы дать время живым передохнуть. Тогда начались тосты, провозглашенные в честь молодой четы и в честь семьи Арше. Затем настал черед свадебных песен, так как, следуя старой моде, на всех сборищах, как за обедом, так и за ужином, и дамы, и кавалеры имеют обыкновение петь поочередно, особенно старинные французские напевы. Наконец Лионель прочел прелестное свадебное стихотворение, нарочно сочиненное к данному случаю. «Браво, Лионель! Браво!» — воскликнул мэтр Ник, потопивший в своем стакане печали предстоявшего ему самодержавия. В сущности, добряк чрезвычайно гордился успехом своего юного поэта и предложил выпить за здоровье увенчанного стихотворца дружеской лиры. При этом предложении чокнули стаканами, приподнятыми по направлению к Лионелю, счастливому и смущенному. Он счел, что не сможет лучше выразить свои чувства, как предложив следующий тост. «За Николая Сагамора! За последнюю ветвь благородного ствола, на которую великий дух захотел возложить судьбу гуронской нации!» Раздались рукоплескания. Махаганни встали вокруг стола, потрясая своими томагавками с таким неистовством, словно были готовы броситься на иракезов, мунга или на какое-нибудь другое враждебное племя. Мэтр Ник со своим добродушным лицом казался чрезвычайно миролюбивым для таких храбрых воинов. По правде говоря, этот взбалмошный Лионель поступил бы лучше, если бы молчал. Когда бурный порыв прошел, принялись с новым оживлением за следующее кушанье. По крайней мере, среди этих шумных изъявлений радости Жанну, Клари и ее отцу было весьма удобно побеседовать в полголоса наедине. Они должны были расстаться к вечеру. Господин и мадемуазель де Вадрели должны были проститься с хозяевами только на следующий день. Но Жан с наступлением ночи решил удалиться для того, чтобы отыскать более верное убежище вне фермы Шипоган. «Однако», — заметил ему де Вадрель, «каким образом полиция осмелится разыскивать Жана Безымянного среди членов семьи Томаса Арше?» «Почем знать», — «Не напали ли уже ее агенты на мой след?» — ответил Жан, словно им овладевало предчувствие. «И если бы это случилось, и при этом фермер и его сыновья узнали бы, кто я...» «Они стали бы защищать вас!» — горячо ответила Клари. «Они дали бы себя убить за вас!» «Я знаю это», — сказал Жан. «И тогда взамен гостеприимства, оказанного мне ими, я оставил бы после себя разорение и горе. Томас Арше и его дети были бы вынуждены бежать из-за того, что защищали меня. И до чего могло бы дойти возмездие? А поэтому я спешу покинуть ферму». «Почему бы вам не вернуться тайно на виллу Монкальм?» — сказал тогда де Вадрель. «Опасности, которых вы желали бы, чтобы избежал Томас Арше, разве не мой долг подвергнуться им? И я готов исполнить его. В моем жилище тайна вашего убежища будет хорошо сохранена». «Это предложение, господин де Вадрель, мне уже делала ваша дочь от вашего имени. Но я вынужден был отказаться». «Однако», — снова начал настойчиво де Вадрель, «это было бы весьма полезно ввиду последних мер, которые вам следует принять. Вы могли бы ежедневно общаться с членами комитета. В час восстания Фарран, Клерк, Винсент Годж и я, мы все были бы готовы следовать за вами». «Ведь первое движение произойдет в графстве Монреаль?» «Это действительно вероятно», — ответил Жан. «Или же, по крайней мере, в одном из смежных графств, смотря по позициям, которые займут королевские войска». «Так почему же, — сказала Клари, — не согласиться на предложение моего отца? Разве вы намереваетесь еще раз посетить приходы округа? Разве вы еще не окончили вашего похода пропаганды?» «Он окончен», — ответил Жан. «Мне остается только подать сигнал». «Чего же вы выжидаете, прежде чем подать его?» — спросил де Вадрель. «Я выжидаю какого-нибудь обстоятельства, которое окончательно возбудит патриотов против англосаксонской тирании», — ответил Жан. «А такое обстоятельство вскоре представится. Через несколько дней депутаты оппозиции откажут генерал-губернатору в праве, которым он овладел, распоряжаться общественными доходами без уполномочия палаты. Кроме того, я знаю из достоверных источников, что английский парламент намеревается принять закон, который даст возможность лорду Госфорду на время прекратить действие Конституции 1791 года. С этой минуты французские и канадцы не имели бы никакой гарантии в представительном правлении, присвоенном колонии, и которая и без того уже предоставляет им так мало свободы действий. Наши друзья, а с ними и либеральные депутаты, попытаются воспротивиться этому превышению власти. Весьма возможно, что лорд Госфорд для обуздания требований реформистов издаст постановление о роспуске или же, по меньшей мере, об отсрочке сессии палаты. В этот день страна восстанет, и нам останется лишь направлять восстание». «Вы правы», — ответил де Вадрель. «Вне всяких сомнений, что такая отсрочка со стороны лоялистов приведет к всеобщему восстанию». «Но дерзнет ли английский парламент зайти так далеко? И если произойдет такое посягательство на права франко-канадцев, то уверены ли вы, что это случится вскоре?» «Через несколько дней», — сказал Жан. «Севастьян Грамон предупредил меня об этом». «А до тех пор?» — спросила Клари. «Что предпримете вы, чтобы обеспечить свою безопасность?» «Я сумею сбить с толку агентов». «Значит, вы имеете в виду убежище?» «Я его имею в виду». «Вы там будете в безопасности?» «Более, чем где бы то ни было». «Далеко это отсюда?» «В Сен-Шарле, в графстве Вершер». «Пусть будет так», — сказал де Вадрель. «Никто лучше вас не может судить о том, чего требуют обстоятельства. Если вы полагаете, что должны непременно держать в тайне место вашего убежища, то мы не будем настаивать. Но не забывайте, что в любое время, дня и ночи, вилла Монкальм открыта для вас». «Я знаю это», — ответил Жан. «И благодарю вас за это». Само собой разумеется, что среди непрестанных возгласов гостей, среди все увеличивавшегося шума в зале никто ничего не мог слышать из этого разговора, который велся в полголоса. Иногда он прерывался каким-нибудь более шумным тостом, метким, громким возражением, веселым припевом, относящимся к новобрачным. Казалось, что беседа должна была прекратиться после последних слов, которыми обменялись Жан и Девадрель. Но тут новый вопрос Клари вызвал такой ответ Жанна, который мог изумить молодую девушку и ее отца. Под влиянием какого чувства ставила этот вопрос молодая девушка? Было ли это, если не подозрение, то, по крайней мере, сожаление о том, что Жан, казалось, все еще вел себя с ними с некоторой сдержанностью? Это должно было быть так, потому что она сказала ему: «Значит, в качестве убежища для вас существует где-то дом более гостеприимный, чем наш?» «Более гостеприимный? Нет, но одинаково гостеприимный», — ответил Жан не без волнения. «И что это за дом?» «Дом моей матери». Жан произнес эти слова с чувством такой сыновней любви, что Девадрель был этим глубоко тронут. Впервые Жан, прошлое которого было столь таинственно, намекал на свою семью. Значит, он не был одиноким, как могли предполагать его друзья. У него была мать, живущая тайно в этом селении Сен-Шарль. Жан навещал ее иногда. Дом матери был открыт для него, когда он нуждался в спокойствии и отдыхе. И в данное время он отправится именно туда, выжидать той поры, когда он примет участие в борьбе. Клари не возразила ничего. Мысленно она унеслась к этому далекому дому. Ах, какой радостью было бы для нее познакомиться с матерью юного изгнанника. Она представляла ее себе женщиной-героем, каким был ее сын, патриоткой, которую она полюбила бы, которую она уже любила. Конечно, она когда-нибудь увидит ее. Разве отныне жизнь ее не связана неразрывно с жизнью Жана Безымянного? И кто мог бы когда-либо расторгнуть эту связь? Да, в минуту разлуки, быть может, вечной, она сознавала силу чувства, соединяющего их друг с другом. Однако обед близился к концу, и веселое настроение гостей, возбужденных выпитым за десертом вином, проявлялось самым разным образом. Приветствия новобрачным слышались со всех концов стола. Водворился шум и гомон, среди которого временами раздавались возгласы «Слава и счастье юным супругам! Да здравствуют Бернард и Роза Микелон!» Пили также за здоровье Девадрелей, за здоровье Катерины и Томаса Арше. Мэтр Ник воздал усерднейшую честь обеду. Если он не сумел соблюсти холодной сдержанности гуронского вождя, так только потому, что именно только потому, что это совершенно противоречило его открытому и общительному характеру. Но следует сказать, что представители его племени также несколько отрешились от своей природной важности под влиянием хорошей еды и доброго вина. Они чокались на французский лад, чтобы приветствовать семью Арше, гостями которой они стали в этот день. За десертом Леонель, которому не сиделось на месте, ходил вокруг стола, приветствуя каждого из приглашенных. Ему вдруг взбрело на ум обратиться к мэтру Нику звучным голосом. «Не скажет ли Николай Сагамор несколько слов от имени племени Махаганнов?» веселом настроении духа, в котором он находился, мэтр Ник отнесся благосклонно к предложению своего юного клерка, несмотря на то, что тот заговорил напыщенным стилем индейцев. «Ты полагаешь, Лионель?» — отозвался он. «Я полагаю, великий вождь, что настало время произнести речь, чтобы поздравить юных супругов». «Так как ты полагаешь, что это время настало, то я попробую это сделать». И добряк, встав, попросил внимания, делая жест, полный гуронского достоинства. Тотчас же все смолкло. «Молодые супруги!» — сказал он. «Старый друг вашего семейства не может покинуть вас, не выразив своей признательности за...» Вдруг мэтр Ник остановился. Начатая фраза замерла на его устах. Его изумленный взор обратился к двери большого зала. На пороге стоял человек, появление которого никто не заметил. Этого человека мэтр Ник тотчас же узнал. С оттенком удивления, смешанного с беспокойством, он воскликнул: «Господин Рип!»